Первое. Противник в течение 22 и 23:07, напрягая основное усилие на Витебском и Смоленском направлениях, подтягивает силы с целью ликвидации нашей смоленской группировки. На Невельском направлении противник стремится завершить наступательные действия в направлении Невель, Великие Луки, перебрасывая часть сил из района Невель, городок на Ильино, Торопец. На Могилевском направлении противник перешел к активной обороне на Р. СОЖ одновременно продолжает окружать Могилевскую группировку. На Рогачевском и Пинском направлениях противник продолжает сосредоточивать силы для перехода в общее наступление. Второе. Невельское направление. Противник в течение 22 и 23:07, завершая наступательные действия силами 5-6 дивизий против нашей Невельской группировки, производит перегруппировку сил из района Невель, городок на Ильино, Торопец с целью обеспечения Витебского направления от флангового удара с севера, в районе Новосокольники и Великие Луки, бои местного характера. Для организации противотанковых районов противник приспосабливает населенные пункты, леса, овраги, дефиле и гати. Третье. Витебское направление. На Витебском направлении противник, основными силами ведя наступление в направлении Ярцево, успеха не имел, одновременно подтягивает до 2 пехотных дивизий в район Велиш, Кресты, Соловьева с целью обеспечения прикрытия от флангового удара наших частей с севера. В районе Карповка, СТ, Ломоносова противник подготавливает рубеж для обороны. По данным авиации, в период 6.00-17.00-23:07 отмечено движение колонн по шоссе Невель, Усветы, Лопатина, Соловьева, Велиш, Кресты, Ильино и подход колонны до батальона танков в район Духовщина. Четвертое. Смоленское направление. На Смоленском направлении противник подтянул до 3 свежих дивизий, 5 пехотная дивизия, дивизия СС и пехотная дивизия неустановленной нумерации, в район Каспля, Рудня, Комиссарова и до 1 механизированной дивизии и танковой дивизии в район Ленина, Красная. С утра 23:07 противник перешел в наступление в общем направлении на Смоленской, несколько потеснил наши части на юго-восток от Рудни, в районе Ельня, Казанка. Починок частями 17-18 танковых дивизий противник перешел к частичной обороне с целью обеспечить сосредоточение имперской дивизии СС для последующего перехода в наступление на Смоленск, Дорогобуж. В районе Коробкино, Рябцево, юго-восточнее Смоленска, продолжаются бои местного характера. Действия группы Гудериана поддерживаются первым авиационным корпусом. Пятое. Могилевское направление. На Могилевском направлении противник, перейдя к обороне на Р. СОЖ, в течение 22 и 23:07 удерживал за собой восточный берег Укричева. Передовые части 4 танковой дивизии двигаются вдоль шоссе на Рославль. В результате боя на рубеже Петровичи, Студенец 39 танковый полк, неся большие потери, отошел в район Мстиславовичи. В районе Могилева противник силою до 5 дивизий продолжает вести бой с могилевской группировкой. Шестое. Рогачевское направление. На Рогачевском направлении противник в течение 23:07 продолжал сосредоточение частей районе Поречья с целью нанесения флангового удара по частям 21 армии. В районе Нов, Быхов противник силами 31 пехотной дивизии с танками, перейдя в наступление в направлении Довск, успеха не имел и понес потери до 2 батальонов пехоты. На Пинском направлении противник продолжает теснить наши части на восток. Вывод. Противник в течение 21-23:07 на всем фронте ввел до 3-4 свежих дивизий, производя перегруппировку войск на центральное направление, главное усилие направляет на ликвидацию смоленской группировки, ударом 3 дивизиями с запада на Смоленск и одновременно пытается завершить окружение наших войск в районе Ярцево, обеспечивая главный удар в районе Кресты, Ильино, Соловьева. На Невельском направлении главные усилия направлены на предотвращение отхода наших частей на восток. На Рогачевском направлении противник создает угрозу левому крылу нашей армии. Начальник штаба ЗФ генерал-лейтенант В. Соколовский. Начальник Ро-штаба ЗФ полковник Корнеев. Воен. Комиссар штаба ЗФ полковой комиссар Аншаков. Воен. Комиссар Ро-штаба ЗФ СТ. Батальон. Комиссар Стебловцев. Смоленск, июль 1941, когда перед запыленными стеклами санитарного поезда медленно проплыли дымящиеся руины совсем еще недавно, всего какую-то неделю назад, белоснежного здания железнодорожного вокзала города Смоленска,

так как понесла большие потери в материальной части и живой силе. В отдельных ротах потери составляют 75 личного состава, значительная часть танков, приданных ротам, потеряна, материальная часть оставшихся танков сильно изношена. Политико-моральное состояние немецких солдат характеризуется незнанием цели войны, боязнью советского оружия, нежеланием воевать и усталостью. Четвертое. Смоленское направление. Противник продолжает теснить наши части на восток и к исходу 31-7 вышел на рубеж ЗЭ. Северо-западнее Шакино фронтом на юг и, по данным, требующим проверки, на Пнево, Пневская Слобода, Заборье, ЗАП, берег Р, Вопь. Пятое. Ельнинское направление. О положении противника на Ельнинском направлении будет донесено дополнительно, Т, К, сведения получены в 8.00. 28.7 в районе Гороховый Бор сбит Ме-109. При осмотре оказалось, мотор типа ДБ-601А, дата изготовления, 6.641, вооружение, две малокалиберные пушки крыльевые, изготовленные в 1940 г. Снаряды 1941 г. Два пулемета, стреляющие через винт, сиденье летчика не бронировано. Вывод. Противник на Великолукском направлении, сосредоточив до 2-3 дивизий в районе Плаксина, Бандина, по-видимому, перейдет к наступательным действиям на север, в направлении СТ, Великополье, с целью отрезать коммуникации Великолукской группировки. Начальник штаба ЗФ генерал-лейтенант В. Соколовский. Воен, комиссар штаба ЗФ полковой комиссар Аншаков. Начальник РОШТАБа ЗФ полковник Корнеев. Воен, комиссар штаба ЗФ СТ, батальон, комиссар Стебловцев. Из журнала боевых действий 5-го механизированного корпуса о боевых действиях корпуса при выходе из окружения 3 августа 1941 г. Секретно. Журнал. Боевых действий 5-го механизированного корпуса. 3841 г. Боевая задача. Согласно приказу штаба 20-краткой армии 5-краткой механизированный корпус во взаимодействии с 229-краткой и 233-краткой стрелковыми дивизиями с 4003841 г. Сосредоточив все усилия в направлении Усинина, Задня, Пнева, Макеева, прорывается через Р, Днепр у Соловьева, Макеева и, прикрываясь по рубежам 233-краткой стрелковой дивизии, начиная с Р, Хмость Р, Орле Р, Во-2, к 5.004.841 г, занимает оборону за Р, Днепр на участке Устье Р, Вопь Устье Р, Устром, 1 и краткая мотострелковая и 57 и краткая танковая дивизия удерживать рубеж Илья Пустой, Трисвяти, Курдимова и, ведя подвижную оборону на рубеже Р, Орле Р, Лосьмина, ударом в направлении Михайловка, Пищина прорваться к переправам через Р, ВОПИК 5.004.841 г, занять оборону по Р, ВОПИ на участке Лесн, Устье Р, ВОПИ. Описание боевых действий. Противник продолжал теснить 16-ю и 20-ю армии КР, Днепр, перерезав их коммуникации и стремясь расколоть их фронт и разбить по частям. По решению командира корпуса, 229-я стрелковая дивизия имела задачу наступать в направлении высота 211-9, Пнева, Устье Р, Лосьмина, и совместно с 17-краткой танковой дивизией уничтожить противника в районе Пнева, в дальнейшем форсировать Р, Днепр юго-восточнее Макеева и к 5.004.841 г, занять оборону на участке, дорога Коровники, Соловьева, Устье Р, Устром. 17-я танковая дивизия совместно с 229-краткой стрелковой дивизией имела задачу разбить противников Пнева, в дальнейшем выйти на Р, Днепр на участке Макеева, Соловьева и к 5.004.841 г, занять оборону на участке Соловьевская переправа, излучина Р, Днепр. 13-краткой танковой дивизии наступать уступом слева за 17-краткой танковой дивизией с задачей занять Задня и организовать оборону, прикрывая отход тылов на восточный берег Р, Днепр, после чего к 5.004.841 г, занять оборону по восточному берегу Р, Днепр на участке Устье Р, Вопь, шоссейный мост через Р, Днепр. При продвижении в восточном направлении 13-краткой танковой дивизии прикрыть наступающие части 229-краткой стрелковой и 17-краткой танковой дивизии с севера и северо-запада, 233-краткой стрелковой дивизии, ведя подвижную оборону на рубежах Р, Хмость Р, Орле Р, Во-2, к 5.004.841 г, выйти на восточный берег Р, Днепр в резерв командира корпуса в район леса северо-западнее Сверколучье. Движение штаба 5-го механизированного корпуса прикрывать 8-му мотоциклетному полку, 17-му понтонно-мостовому батальону под руководством начальника инженерной службы 5-го механизированного корпуса навести переправу через Р. Днепр в районе Устья-Р. ВОП Макеева. При отходе за Р. Днепр командиром корпуса объявлено в приказе командирам и комиссарам частей под личную ответственность вывести всю материальную часть за Р. Днепр. Пытаясь перейти в наступление, части корпуса с приданными стрелковыми дивизиями встретили упорное сопротивление противника. 229-я стрелковая и 17-я танковая дивизии заняли оборону и продолжали оставаться на прежнем рубеже. На фронте 13-ти краткой танковой дивизии с северного направления к 10 часам противник перешел в наступление, нанося 26-му и 25-му танковым полкам большие потери. 13-я танковая дивизия, оказывая упорное сопротивление, организованно отошла и к 15.00.3841 г. заняла оборону по Смоленскому шоссе на фронте Елагина, Вадуева. Противник силой до двух батальонов к 6 часам вышел в район Вачково, на 2. В течение всего дня части корпуса и штаб корпуса с корпусными частями были подвергнуты массированному перекрестному артиллерийскому огню в районе рощи Восточнее, Севернее и Юго-Западнее Лешеньки. Командованием корпуса были приняты все меры к круговой противотанковой обороне, был мобилизован весь личный состав штабов и тыловых органов. Решение командования корпуса отправить все тылы частей с утра 3841 г. за Р. Днепр в район Радчина выполнить не удалось, так как коммуникации и переправа были заняты противником. К исходу дня противник закончил окружение частей 5-го механизированного корпуса, 229 и 73 и краткое стрелковых дивизий. Попытки со стороны противника отделить 73-ю стрелковую дивизию от 5-го механизированного корпуса успеха не имели. Попытки со стороны корпуса в течение двух суток прорваться в направлении Пнева, Соловьева успеха не имели. Части корпуса встретили со стороны противника организованную жесткую оборону. Кроме того, отсутствие снарядов, горючего и недостаточное количество продовольствия поставили наши войска в тяжелое положение. К исходу 3841 г. командир 5-го мехкорпуса решил совместно с 73 и краткая и 229 и краткая стрелковыми дивизиями в 23.33.841 г. начать выход из окружения в направлении Радчина, навести переправы через Р. Днепр и перейти на восточный берег Р. Днепр. 73 и краткая стрелковой дивизии выделить боковой отряд, усиленный одним танком и двумя бронемашинами 5-го механизированного корпуса, и направить по маршруту Гринцова, на 2, Мигово, Лесницево, Вачково, Старинова, Рыжково с задачей занять оборону на рубеже Старинова, Рыжково фронтом на запад и удерживать его до окончания переправы через Р. Днепр всей материальной части. Остальным частям следовать за 13-ти краткой танковой дивизией. Командиру 17-ти краткой танковой дивизии при прохождении Морева оставить в обороне до одного полка на рубеже Морева, южная оконечность болота, долина Р. Орле, фронтом на север. С выходом 13-ти краткой танковой дивизии полк подчинить командиру 13-ти краткой танковой дивизии. Оборону не снимать до окончания переправы через Р. Днепр всей материальной части. Командиру 13-ти краткой танковой дивизии с выходом на рубеж Морева, южная оконечность болота Р. Орле занять район обороны фронтом на северо-запад, подчинив себе полк 17-ти краткой танковой дивизии. Оборону не снимать до окончания переправы всей материальной части через Р. Днепр. Командиру 229-ти краткой стрелковой дивизии с выходом на меридиан Лагунова занять Ляхово и удерживать его до окончания переправы всей материальной части через Р. Днепр. Маршрут движения 5-го механизированного корпуса. Лешеньки, Никольское, Кунцево. Далее колонным путем 0,5 км восточнее Федурна, 1 км восточнее Морева, Бабеева, севернее Дуброва. Порядок построения колонны. Передовой отряд. До полка 17-ти краткой танковой дивизии с двумя ротами 8-го мотоциклетного полка, начальник колонны, командир полка 17-ти краткой танковой дивизии, штаб 17-ти краткой танковой дивизии, штаб 5-го механизированного корпуса, батальон связи, дорожный батальон, 8-й краткая мотоциклетный полк, тылы 17-ти краткая и 13-ти краткая танковых дивизий, начальник арьергарда, командир 13-ти краткой танковой дивизии. 17-ти краткая понтонно-мостовой батальон вести за передовым отрядом 17-ти краткой танковой дивизии. 229-ти краткая стрелковой дивизии двигаться по маршруту Машкина,